попытаться предложить ему идею собственной программы. Меня ни капли не интересуют его революционные нововведения». Незнакомец смотрел на нее все более заинтересованно. «Да, нахальство вам не занимать. Вы словно извергающийся вулкан. Только не залейте меня лавой, на мне новые ботинки. А вы не похожи на ваших коллег, на этих юных маменькиных сынков. Стало быть, знаете, что за народы журналисты? Конечно, но и остальные не лучше. Актеры и актрисы, например. Ну да ладно. Вы проявили завидный ум, не поставив все на красоту. Обычно молодые девушки поступают именно так, не думая, что молодость не вечна. Это не ум и не дальновидность. Это инстинкт самосохранения. Я видела, как мечта о славе полностью разрушила жизнь одного человека. Пожалуй, теперь, если я начала уже рассказывать о своей жизни, пора бы и представиться. Меня зовут Роберта, а я Франко, Франко Луччи. Кажется, сегодня директор канала решил заставить себя ждать. Но, честно говоря, я могу так и целый день прождать, болтая с вами. Вы очень интересная девушка». Это действительно был он, Франко. Сначала его лицо показалось ей знакомым, но потом она решила, что такой важный тип не станет ждать в приемной и болтать с кем попало. Вот уж действительно, мы никогда не видим людей такими, какие они есть. Мы видим их только такими, какими себе представляем. Франко – профессиональный кобель. Что же удивляться, что он облизывает ее, молоденькую красотку. Однако Франко, в отличие от других 50-летних высокопоставленных свиней, оказался весьма симпатичен и даже мил. Теперь Роберта немного лучше понимала Иларию. Ей уже не казалось странно, что Илария из-за него страдает. С виду Франко Луччи никак не похож на классического кобеля. Он, конечно же, негодяй, но негодяй, прекрасно маскирующийся под хорошего человека. Очень опасный тип. Без сомнения, бабник, но ведет себя не как плейбой. Скорее, похож на заботливого отца. И мне очень приятно. Подумать только, сижу и рассказываю знаменитому кинопродюсеру всякие глупости. Знаменитый, не знаменитый, а я, так же, как и вы, сижу здесь, трачу свое время и жду, когда директор канала соизволит принять меня и согласится поставить в сетку передач мой проект «Фильм «Смешная любовь», который мне очень дорог». В кинотеатрах он не получил заслуженного успеха, и я надеюсь взять реванш на телевидении. Но пока что Мальпика не торопится мне помочь. Он отсылает на дециметровые каналы. Как видите, и знаменитостям приходится проглатывать обиды или, как сказали бы вы, дерьмо, дерьмо вагонами. Они опять рассмеялись. Дело принимало опасный оборот. «А что за идея программы, о которой вы упомянули?» «Ой, нет-нет, не надо. Не стоит говорить о ней. Может, из нее ничего и не получится». «Ну-ну, хватит прикидываться скромницей. Вы же совсем не такая, я знаю». «Хорошо-хорошо. Она называется «Рожденные неудачниками». Ток-шоу о неудачниках. О настоящих неудачниках. Не о бывших знаменитостях, потерявших былую славу. В этом шоу будут участвовать только те, у кого вообще ничего в жизни не получилось. Писатели, которые положили годы на то, чтобы написать роман, но так и не нашли издателя опубликовать его, даже за деньги. Режиссеры, которые вложили все свои сбережения, сбережения своих бабушек, тетушек, невест, чтобы снять фильмы, так никогда и не вышедшие в прокат. Тогда на это ток-шоу можно пригласить почти что каждого. «Нет, не шутите. Я собираюсь противопоставить свою передачу нашему кретинскому телевизионному сознанию, где всегда хэппи-энд, где утверждают, что после 30 лет супружества можно любить мужа или жену, как в первый день. Да кто в это верит?» «Только не я. Например, я хочу сделать серию интервью по Италии, спрашивая людей напрямик. Скажите, а что вы чувствуете, когда, проснувшись утром, видите свою жену или мужа?» «А что вы хотите, чтобы чувствовали? О, ужас!» «Я знаю, что такая программа вызовет огромную полемику. Мои рожденные неудачниками – это что-то вроде сеанса психоанализа для масс. На пальцах очень сложно объяснить». «Только не сердитесь и не ругайтесь. Я хорошо знаю, проекты сначала надо спокойно прочитать, обсудить. Почему бы вам не принести мне свой проект как-нибудь на днях? Я ведь занимаюсь не только кино, но и продюсированием программ. Я дам его почитать компетентному человеку. Я ничего не обещаю, сами понимаете. Но всегда лучше знать мнение эксперта. Не говорите о нем пока с Мальпика. Послушайте меня. Сначала мы его подкорректируем, если понадобится. А потом я помогу вам встретиться с человеком, более подходящим для обсуждения рожденных неудачниками. Подобными программами занимается Ансельми. Конечно, мне бы лучше встретиться с Ансельми, но у меня не получилось с ним связаться. При имени Ансельми, как при упоминании врага номер один, дверь приемной Мальпика открылась, и в проеме появилась яркая и немного увядшая блондинка. Виляя задом, она прошла прямо к Франко, проигнорировав Роберту. «Сеньор Лучи, сколько вы уже ждете? Директор не знал, что вы здесь. Прошу вас, проходите». «Вообще-то, первой была сеньорина Роберта». «Паньи, нет проблем, я могу подождать еще». «Даже и не думайте. Сделаем так. Я пойду первым, но постараюсь управиться как можно быстрее. А потом я вас подожду в машине и подвезу до дома, чтобы вы наверстали потерянное время. Но...» «Так, вы приехали на своей машине, Роберто?» «Да нет». «Значит, договорились». «Договорились». Этот тип действительно был профессионалом. Со своими отцовскими замашками, но не переходя на «ты», он не вешал ей лапшу на уши, а дал несколько мудрых, хотя и непрошенных советов, и нашел очень элегантный способ за ней поухаживать. С другой стороны, Роберте совсем не улыбалась перспектива тащиться на автобусе или в переполненном метро, но на интервью с Мальпика уйдет не меньше получаса. Франко что, действительно будет ее столько ждать? И действительно он поможет ей продвинуть рожденных неудачниками? Он устроит ей встречу с Ансельми? 26-летняя Роберта была в восторге, а 40-летняя решила рискнуть и попробовать взять, не давая ничего ему взамен. «Сеньорина Паньи, пожалуйста, располагайтесь». Ишь, как теперь ласковая эта подхалимка. Вот уж действительно, некоторые рождены быть рабами. Семеня рядом с ней, блондинка с притворным безразличием повела ее в кабинет. Лишь быстро брошенный взгляд на одежду Роберты, джинсы и облегающую маечку, выдал ее любопытство. С подчеркнутой вежливостью она открыла дверь мега-офиса Мальпика как раз в тот момент, когда из него выходил несколько всклокоченный Франко. Он подмигнул ей. «Ну что, я жду вас внизу. Договорились?» «Договорились». «Да, сомнений нет. Он самый настоящий сукин сын». Глава 21. «Не хочу больше никогда слышать от тебя о прожитых годах и о том, что ты старая и ненужная. Ты видела женщин на улице, а себя в зеркале? О чем ты говоришь? Ты не чувствуешь себя уверенно без каблуков шпилек, идеального макияжа и вечернего платья? Да ты красивее большинства молоденьких девочек, которых я знаю. Ты слишком много от себя требуешь. Это желание быть в любых обстоятельствах на высоте трогательно для тех, кто тебя хорошо знает». Но остальным ты тем самым закрываешь к себе любой подход. Как по твоей королевской поступи можно догадаться, что ты обыкновенный человек, нежный и ранимый? Все. Это все, а то я тебя перехвалю. А если подумать, то в добрых словах нуждаюсь именно я. У меня произошла жуткая ссора с моим женатым принцем. Я надеялась, что в Риме мы сможем провести несколько дней вместе. Он был там по работе, а я могла бы остановиться у Руджера. Но, как обычно, он пропустил все мои доводы мимо ушей. Жесткой откровенностью он сказал мне, что в Риме у него не будет на меня времени. Может быть, получится вернуться в Турин на день раньше, но я не должна слишком обольщаться. Мило, да? Это его обычная правда-матка. Поездка в Рим — это уже для пар. Лучше не переходить границы. И меня это так разъярило. Я наговорила ему кучу гадостей, мол... Пусть обращается так со своей секретаршей или со старой кошелкой женой. Знаю, знаю. Я вела себя как базарная торговка, а не как воспитанная дама. Но не всем же дано быть суперженщинами, в любой ситуации держать марку. Теперь я страдаю, а он уже 10 дней не звонит, даже не думает извиниться и ждет, когда это сделаю я. Он считает, что это его честность. Ты же знаешь, я никогда не разведусь, и если ты остаешься со мной, то это твои проблемы, малышка. оправдывает любой такой поступок, любую гадость и любое неуважение.